34. Растерзана и изнасилована. Коли речь зашла о транспорте батальона, то хочется остановиться именно на той, другой буханке, которую мы получили вместо погибшей, на которой ездил Саша, док. Надо сказать, что эта буханка оказалась желтого цвета. То, в каком состоянии она нам досталась, желала быть лучшим. Машина не заводилась, а если ее и удавалось завести с толкача, то работала, если это так можно назвать, крайне отвратительно. Аппарат чихал, пыхал и просто не хотел ехать. И вот вдруг объявились желающие, которые обязались привести машину в нужное рабочее состояние. Этими желающими оказались молодые энергичные ребята из моей первой роты. Это были два Сергея, один с позывным «Пиноккио», а другой с позывным «Башка». Третьим был Даниил. Надо сказать, что к ним потом присоединились еще спиток друзей-товарищей, ноги и руки которых при ремонте торчали отовсюду. Шум и гвалт был слышен издалека. Видя такой энтузиазм, наше начальство плюнуло на все это слюной, ибо важен и нужен был результат. Целый день по части слышались дикие крики и матюки. «Придурок, ты не в ту сторону крутишь трамблер!» «Пошел нах! Ты сам придурок! Тут нужно против часовой стрелки!» «Сука! Ты мне палец ключом придавил!» «Скотина! Зачем ты этот болт открутил? Я его с трудом полчаса закручивал!» «А, какая падла на меня сверху харкнула! Твари, животные! Вы все мрази и животные, у вас совести совсем нет! Можно не пердеть под нос, я же не могу отвернуться, я же кручу гайку!» «Да, дорогой читатель, как автор я тут совсем не деликатен, но это оказалось правда жизни. И, может быть, в этом и есть вся правда, и подслушанная, и подсмотренная непосредственность». Я умышленно не стал мешать ребятам, которые с рвением бросились проявлять себя. Надо сказать, что к вечеру им кое-как удалось завести несчастную машину, причем с толкача. В этом я тоже принимал участие, и они уехали забирать ребят с секретов, чтобы поставить новую смену. Прибыли ребята, которые сменились. «Ну, как вам новая машина, парни?» — спросил я их, ожидая слова благодарности. «Да пошли вы все в жопу со своей машиной. Мало того, что мы сутки простояли в секрете, так еще полдороги пришлось толкать жопами вашу сраную долбанную машину», вместе с придурками-мастерами, которые всю дорогу ругались. Придурки и идиоты. Я пешил. Как так? Придя в расположение, я заметил, что все горе-мастера лежали каждый на своей койке молча, отвернувшись к стенке, и усиленно делали вид, что заняты своими телефонами. «Ну как дела, парни? Все в порядке?» — спросил я, надеясь поехидничать. Невразумительное бурчание было мне ответом. Каково же было мое изумление, когда я увидел горемыку аппарат? Раскрыты все двери, разбросаны повсюду инструменты, запчасти, катушки зажигания, провода. Раскручен моторный отсек, вырваны провода и еще чего-то. Вокруг понемногу собирались остальные любопытствующие личности. «Ну что там? Как дела у наших героев-мастеров?» Послышался издалека голос комбата, радующегося заранее тому, что у батальона появился транспорт вместо разбитой единицы. «Жаль, что я не додумался сфотографировать его лицо». Подойдя ближе, он вдруг громко крякнул от удивления, как настоящий утиный селезень. Воцарилась гробовая тишина. Кое-кто, кто получил амнистию с гауптвахты, судорожно засучили ногами в надежде на то, чтобы быстро скрыться. Это им не удалось. Ярость комбата вернула их назад. «Какого х вам амнистию? Все назад, сукины дети, в камеру. Я вам всем покажу, где эти мерзавцы. Они что натворили?» Весь красный с лица, проглатывая слова, комбат был страшен в гневе. Юле удалось его успокоить, пообещав ему, что завтра машина будет на ходу. С разбитой машины я при комбате слил 15 литров бензина. 10 я отдал водителю желтой буханки, а 5 литров оставил для «Жигуля». «Да», — подумалось мне, — «таких помощников мне не нужно». «Старшина, хочешь, мы тебе поможем с «Жигуленком»?» «Чтоб духа вашего близко не было». И близко, чтоб не подходили. Делая диагностику, единственное, что я им поручил, так это то, чтобы по списку, точь-в-точь, они доставили мне запчасти. Вот так и закончился наш день в трудах и заботах, дорогой читатель. Только были слышны причитания комбата, который все охал и ахал. Как оказалось, этот Серега, Пиноккио, на гражданке утопил его трактор. Единственное, чему я искренне возрадовался, так это тому, что они не попросили танк отремонтировать. И для меня это была действительно большая радость. А я приложу все силы, чтобы этого не произошло.